каком-нибудь шикарном баре мог угостить Дафну парой коктейлей. Я снова полностью осознал все безумие и беспорядок их жизни, и чувство вины, возникшее у меня до того, совершенно исчезло. Что бы она ни значила для меня когда-то, теперь это была моральная развалина, невротичка, погубленная безумной связью, которую я никогда не смогу понять, но за которую я без малейших угрызений совести могу ее презирать. От этого нового уверенного ощущения во мне снова проснулось желание чем-нибудь ее обидеть. «Видно, ты дала ему и мой перстень, чтобы заложить заодно. Полиция нашла его у Джимми в квартире». Медленно начала краснеть. Вначале красное пятно проступило на шее, потом краска стыда постепенно залила лицо. «Да, я дала ему этот перстень. Чтобы он его сдал в залог? А почему бы и нет?» Ее покрасневшее лицо казалось моложе и ранимее, но глаза метали молнии. «Ты же не воображаешь, что я берегла его как сувенир любви?» «В ту первую ночь он был у тебя на руке». «Ну и что из того, что был?» «Ты...» «Ну, я овладел собой». Не имело смысла продолжать в том же духе. Спросил наугад. «Где ты купила тот пистолет?» «В одном ломбарде на Третьей авеню». «Сообщила им свое имя?» «Конечно». «Анжелика Хардинг?» «Анжелика Робертс». Это я сам должен был сообразить. Когда Поль звонил в отель, уже вышло недоразумение с фамилиями. Но я всегда, бог весть почему, воспринимал Анжелику только под нашей общей фамилией и привык к этому. Теперь мой разум снова поспешно заработал. Может быть, нас спасет хотя бы эта мелочь? Какой ты назвала адрес? На Западной 10-й стрит, там, где я жила. И снова мне показалось, что в комнате лейтенант Трент, словно стоит он у меня над душой. Но на этот раз он не представлял для меня угрозы. И Анжелика тоже. Я знал, что справлюсь с обоими. Трент по следам дойдет до ломбарда на Третьей авеню. Несомненно, дойдет и выяснит имя покупателя пистолета. Но что он, собственно говоря, выяснит? Не имя Анжелики Хардинг, фатально указывающее на меня, а только имя какой-то Анжелики Робертс, жившей на 10-й Западной стрит. Отправится туда. Выяснит, что некая женщина под этим именем, которую никто толком не знал, несколько недель снимала там квартиру и потом уехала. Видимо, будет ее подозревать. Наверняка заподозрит, хотя бы уже потому, что купила пистолет и к тому же исчезла в день убийства. Но и пусть себе подозревает, как он ее найдет. Там ее не будет, и в Нью-Йорке тоже. Трент напрасно будет искать по всем Соединенным Штатам женщину по фамилии Робертс, самой заурядной фамилией в стране. И лейтенант со всей его дьявольской проницательностью никогда не найдет женщину с совсем другой фамилией, скрывающуюся в захудалом университетском городке где-то в Айове. Ощущение облегчения и возбуждения вызвали у меня излишний оптимизм. Наконец-то я нашел, за что ухватиться, план простой и надежный. И от Анжелики не нужно было требовать ничего сверх того, что она и так собиралась делать. и ничто серьезное ей не грозит, ибо Трент наверняка отыщет какого-нибудь бандита, собутыльника, просто бродягу, который убил Джимми. И об Анжелике Робертс уже никто никогда не вспомнит. Снова оказался себе таким же мудрым, как старик. Анжелика села на постель. С лица ее исчез румянец, а с ним и все следы внезапной вспышки гнева. Теперь на нем виделась только покорность судьбе, словно говорившая, «Зачем я вообще появилась на свет?» «На десятый западный тебя, надеюсь, никто не знает. Только женщина, что живет напротив. Но она не знает, что ты из Клакстона?» «Конечно, нет. Тогда слушай. Охваченный эйфорией, я не сомневался, что она примет мое предложение, и не ошибся. Ни разу не перебив меня, дослушав до конца, она только тихо произнесла севшим голосом: «Мой поезд уходит в 5:35. Сегодня утром я звонила на Пенсильванский вокзал. Я взглянул на часы. Только 5:05. А ты там что-нибудь оставила?» «Да, большинство своих вещей. Чемоданы там?» «Да». «Тогда дай мне ключи, я заеду за ними. С Трентом рисковать нельзя. Пошлю туда Поля. А ты пока начинай укладываться. Успеем на поезд». Ни слова не говоря, она шагнула к комоду, взяла сумочку и достала оттуда ключи. Тут я вспомнил о деньгах. Ночью отдал и все, что было в бумажнике, и ехать в банк было уже поздно. «У тебя хватит денег расплатиться по счету?» «Все, что ты дал, цело. Заплатить надо только за номер и сэндвич, который я съела на обед». «Значит, еще останется. Ладно, на билет я одолжу у Поля». Полю я позвонил, чтобы выяснить, вернулся ли он с обеда. Был на месте. Я положил трубку, Анжелика, открыв чемодан, начала укладывать платье. «Когда закончишь, — сказал я, — возьми такси до Пенсильванского вокзала. Жди нас у справочного бюро». Не отвечая, она молча продолжала укладываться. Спустившись вниз, я взял такси. Приехав в фонд, бегло обрисовал Полю ситуацию. Но не успел спросить, что он узнал от Поля о встрече с Трентом. Одолжив мне из сейфа казенных $200, он поспешил с ключами на десятую западную. На вокзал я добрался к 5. Анжелика в поношенном черном плаще с наброшенной на плечи шалью стояла у стойки. Я зашел в кассы, купил билет на Клакстон и несколько журналов. Вернувшись к Анжелике, отдал ей билет и оставшиеся деньги. Она сунула их в кошелек. Потом мы молча стояли, ожидая Поля. Появился он минут через 10 с 2 чемоданами. Довольно нахально оскалился при виде Анжелики. — Привет, Анжелика. — Привет, Поль. Поставил чемоданы на пол. Я собрал все, что, по моим представлениям, могло принадлежать особе женского пола. Даже пену для ванн. «Никогда не знаешь», — он усмехнулся. «Так, мои дорогие, будьте счастливы и так далее. Мне нужно спешить обратно в контору и к одной прекрасной, очень богатой даме, которую я собираюсь обобрать. Позвони мне поскорее, Билл. Тебе стоит узнать, что Поле сказала Тренту». Помахал и исчез, прежде чем я успел его поблагодарить. Поезд уже стоял у платформы, пассажиры на перроне спешили к вагонам. Мы присоединились к ним. Я нашел место Анжелики, бросил чемоданы на полку, а журналы на кресло. До отхода поезда оставалось 10 минут. Выйдя, постояли немного на перроне. Не знаю, почему она вышла со мной. Не знаю, почему я сам сразу не ушел. Часть меня отчаянно пыталась избавиться от нее. Но что-то, какая-то странная ностальгия меня удерживала. В конце концов, эта одинокая, несчастная, потерпевшая поражение женщина, пытающаяся спрятаться в том единственном месте на свете, где ее еще могли приютить. Теперь, когда я от нее избавился, когда понял, что повредить мне она уже не может, почувствовал к ней некое сочувствие. Да просто пожалел. «Я должна знать еще что-нибудь?» — спросила она. «Думаю, нет. Напишу тебе, как будут развиваться события. Деньги я тебе верну. Забудь об этом». «Нет», — возразила она, — «нет, это долг». У меня вдруг мелькнула мысль, как легко Эллен сцапала свою взятку, и как я с извращенным удовлетворением принял место вице-президента. Сравнение было неприятным, и я перестал об этом думать. Толпа на перроне стала редеть. Нас миновал человек с тележкой газет. «Передай привет отцу», — сказал я. «Хорошо». Она была так прекрасна и так одинока. Догадывался, о чем она думает, и сам испугался этой мысли, неловко сказал: «Надеюсь, ты там будешь счастлива». «Счастлива?» Она подняла на меня свои огромные глаза. «Ты полагаешь, я буду счастлива?» «Пожалуй. Сейчас ты это не можешь себе представить, но тебе будет гораздо лучше без Джимми». «В самом деле?» Ее безутешное выражение меня раздражало до невозможности. «Господи! Но жизнь-то на этом не кончена?» «Для тебя? Нет». И вдруг я понял все по ее глазам. Она окаменела от отвращения и ненависти. «Для тебя ничего не кончено, потому что ты сумеешь все шикарно устроить. Кого-то убили — уладим. Кто-то слишком много знает — уладим и это. Кто-то мешает — посадим в поезд, и все. Этому ты научился». Она вздохнула. «В самом деле, этому ты прекрасно научился. Ты и твои Келлингемы. Такое сходство натур не часто встречается. Просто идеальная семейка». Резко отвернувшись от меня, она направилась в вагон. Я шагнул следом. «Анжелика». Она не обернулась, поднялась по ступенькам и исчезла в вагоне. Я уходил по перрону. Сердце колотилось от злости. «Пошла она к черту», — говорил я себе. «Она не просто моральный урод, а наказание Господне». Что, черт побери, я должен был, по ее мнению, делать? Лишиться места, лишиться жены, все бросить ради какого-то абсурдного принципа, какой-то абсурдной правды? Но злости моей надолго не хватило. Смешавшись с толпой в вокзальном вестибюле, я говорил себе: «Домой я доберусь после 6. Возможно, Бетси уже там». Мысль о Бетси принесла мне блаженное чувство облегчения. Анжелика была где-то в прошлом. Свою Немезиду Я видел в последний раз и никогда больше.